Корейской Народно-Демократической Республике идет государственная кампания за предотвращение ущербов от засухи. Госплан Министерства электроэнергетической промышленности и другие государственные комитеты, министерства и центральные ведомства в первоочередном порядке поставляют топливо, электроэнергию и запчасти для сельхозмашин. Все учреждения и предприятия мобилизуют насос, моторы и другие оросительные средства. В провинциях, городах и уездах форсируют ремонт и упорядочение оросительной техники, принимают меры для эффективного использования воды и поискивают всякие источники воды. Наряду с этим широко внедряют водосберегательный метод земледелия.